Второе. «Что ж, ваша светлость», — улыбаясь, проговорил шейх, — «думаю, вы должны быть довольны, мы уезжаем не с пустыми руками». «Еще бы», — рассмеялся де Сен-Омер. «Один балан трудах чего стоит». «Там и будет наша главная резиденция в Шотландии», — заметил де Пейн. «Только вместо варварского Бал-Ан-Трудах мы назовем замок и окрестные поселения, как приличествует нам. Тампль, храм». Ах, и Швирош снова улыбнулся. «Сеньор де Пейн, вам придется подумать еще над полдюжиной названий. Это не последний кусок шотландской земли, который отойдет ордену». «А почему мы сразу не оговорили детали с королем?» — встрепенулся де Пейн. «Потому что», — сказал старец, который был настроен очень серьезно, «это произойдет не сегодня, не завтра. Может, статься, не все из нас доживут до этого дня». «Ну, за тебя-то я спокоен», — проворчал великий магистр. Ахашвирош вскинул седые брови. «А вы, сеньор, уверены, что хотели бы поменяться со мной местами?» После минутного раздумья де Пейн отрицательно мотнул головой. «Северное море, июнь 1128 года». «Ваша светлость», — шейх наклонился к уху магистра, «прикажите, чтобы нам накрыли стол на троих в закрытой каюте». «И кто эти трое?» — откликнулся де Пейн. «Ты, я и...» «И, конечно же, сенешаль». «Ты хочешь что-то обсудить только со мной и Жофре?» «Именно». Корабельный повар к ужину приготовил треску в сметанном соусе и жирного жареного палтуса. Благо, в этих водах рыбу можно ловить едва ли не руками. Де Сен-Омер, де Пейн и шейх уже сидели за столом, когда слуга внес блюдо со снедью и свежевыпеченным хлебом. Он уже собирался уходить, когда шейх остановил его. «Как тебя зовут, юноша?» «Просто Жан, господин». «Так вот, просто Жан, сходи-ка в мою каюту, там в углу стоит маленький бочонок пинты на 4, принеси его сюда и не забудь захватить с собой бокалы». «Сколько бокалов, господин?» «Осмотрись, юноша, сколько людей ты видишь за столом?» «Я понял, господин». «А что в вашем бочонке?» «Просто Жан, сейчас я дам тебе весьма ценный совет, следуя которому ты вырастешь умным и самостоятельным человеком. Лишний вопрос — это всегда лишние проблемы, в лучшем случае. И еще, чем короче язык, тем длиннее жизнь». Лицо паренька залилось румянцем стыда. Шейх всплеснул руками. «Я вижу, ты все понял. А теперь бегом, мы голодны». Когда дверь за просто Жаном закрылась, де Сен-Омер покачал головой. «Сдается мне, уважаемый Ахашвирош, вы хотите предложить нам вина?» Старик рассмеялся. «Моя религия мне это не запрещает, ваша, кажется, тоже». Жофре смутился. «Религия не запрещает, но обеты, которые мы дали перед папским престолом...» «Дорогой де Сен-Омер», продолжая улыбаться, ласково произнес шейх, «входя в какой-либо собор, вы преклоняете колени перед изображением лже-мессии, от которого с презрением отреклись. Почему? Потому что этого от вас ждут. Знают ли остальные, что это всего лишь театр? Конечно, нет, и это главное, тоже и с обетами. От вас ждали именно тех слов, и вы их произнесли, потому что так нужно было ордену. И главное, так нужно было нашему повелителю. Они с аппетитом поглощали рыбу, запивая ее добрым провансальским вином, а внезапно де Пейн, молчавший до тех пор, расхохотался. «Жофре, друг мой, неужели память твоя так коротка? Сколькими богатствами мы обзавелись благодаря еврейскому фокусу? Идею его нам, кстати, подсказал вот этот седобородый старец». «Твое здоровье, Ахашвирош!» Они подняли бокалы, старик хмыкнул. «Спасибо, что не пожелали долгих лет жизни, ваша светлость».